Глава 11. Бен. 4. 1. В 10:50 яркого и солнечного воскресного утра Бен уже начал всерьез волноваться, не случилось ли чего со Сьюзен, когда телефон наконец зазвонил. Он тут же схватил трубку. «Ты где?» «Не волнуйся, я наверху у Мэтта Берка, и он с нетерпением ждет, когда ты придешь». «А почему ты не зашла ко мне?» «Я заходила, только ты спал, как младенец». «Тут всех пичкают снотворным, чтобы ночью спокойно красть органы для пересадки таинственным миллиардером», — пояснил он. «Как, Мэтт?» «Поднимайся и посмотри сам», — ответила она, но он, не дослушав, уже натягивал халат. 2. Мэтт выглядел намного лучше. Казалось, он даже помолодел. Сьюзен в ярком голубом платье сидела у изголовья. Увидев Бена, учитель приветственно поднял руку. «Садитесь поближе». Бен пододвинул к кровати один из удивительно неудобных стульев и устроился на нем. «Как вы себя чувствуете?» «Намного лучше. Пока еще слабость, но все-таки. Вчера ночью убрали капельницу, а сегодня утром дали яйцо пашот. Гадость». Сразу вспомнил детство в родительском доме. Бен чмокнул Сьюзен в щеку и заметил на ее лице странное напряжение. «Есть новости с нашего вчерашнего разговора по телефону?» «Пока не знаю. Но я уехала из дома около 7, а город в воскресенье просыпается позже». Бен перевел взгляд на Мэтта. «Вы в состоянии об этом говорить?» «Думаю, да», — ответил учитель и чуть повернулся. Золотой крестик, который Бен надел ему на шею, блеснул на солнце. «Кстати, спасибо вам за него. Он очень успокаивает, хотя и купил его на пятничной распродаже в универмаге Вулвард». «А что говорят врачи?» «Состояние стабильное, как выразился молодой доктор Коуди после вчерашнего осмотра. Судя по ЭКГ, все обошлось. Никаких тромбов. Надеюсь, что так для его же блага», — хмыкнул он, «поскольку на прошлой неделе я проходил у него осмотр. Я бы точно его засудил и пустил по миру за введение в заблуждение». Мэтт запнулся и посмотрел на Бена. «Он сказал, что подобные приступы часто вызываются сильнейшим потрясением. Но я держал рот на замке. Правильно?» «Правильно. Но с тех пор кое-что произошло. Мы со Сьюзен собираемся с ним сегодня встретиться и все рассказать. Если он не упрячет меня сразу в психушку, мы пришлем его к вам». «Мне есть что ему сказать», — мстительно произнес Мэтт. «Этот сопливый мальчишка не разрешает мне курить». «А Сьюзен рассказала вам, что случилось в Джерусалем-слоте после ночи с пятницы на субботу?» «Нет. Она хотела дождаться вас. Но сначала расскажите мне, что произошло в вашем доме?» Лицо Мэтта потемнело, и он сразу как-то сник, вновь став похожим на того старика, что предстал перед глазами Бена вчера. «Если вы пока не готовы...» «Разумеется, я все расскажу. Я должен это сделать, если хотя бы половина из того, что я подозреваю, правда». Он горько улыбнулся. «Я всегда считал себя человеком, свободным от предрассудков и достаточно уравновешенным. Просто удивительно, как мозг сопротивляется всему, что ему не нравится или кажется опасным. Совсем как волшебная грифельная доска, на которой мы рисовали в детстве. Если рисунок не удался, достаточно просто поднять листок, и изображение исчезнет». «Но линии на черной подложке останутся навсегда», — уточнила Сьюзен. «Да», — Мэтт улыбнулся Сьюзен. «Чудесная метафора для иллюстрации взаимодействия сознательного и бессознательного. Жаль, что Фрейд зациклился на луковицах. Но мы отклонились», — он взглянул на Бена. «Сьюзен вам уже рассказывала?» «Да, но понятно. Я просто хотел убедиться, что могу обойтись без предыстории». Он рассказал все ровным и бесстрастным голосом, прервавшись лишь однажды, когда вошла медсестра в мягких тапочках и спросила, не принести ли ему имбирного эля. Мэтт с благодарностью согласился и на протяжении дальнейшего рассказа регулярно прикладывался к трубочке, чтобы сделать глоток другой. Бен обратил внимание, что при описании сцены, когда Майк вывалился из окна, Кубики льда в стакане Мэтта слегка зазвенели о стекло, но голос учителя ни разу не дрогнул и оставался по-прежнему ровным, будто он излагал новый материал на уроке. Бен в очередной раз отдал ему должное. Мэтт был потрясающим человеком. Когда он закончил, наступила недолгая пауза, которую прервал сам учитель. «Итак, каково ваше мнение о том, что узнали из чужих слов и не видели сами?» «Мы довольно долго обсуждали это вчера», — сообщила Сьюзен. «Пусть Бен вам расскажет сам». Немного смущаясь, Бен перечислил все возможные рациональные объяснения и затем отверг их одно за другим. Когда он упомянул о валявшемся под окном ставне и отсутствии следов лестницы на мягкой земле, Мэтт зааплодировал. «Браво! Настоящий сыщик!» Затем он повернулся к Сьюзен и поинтересовался. «А что скажете вы, мисс Нортон, чьи сочинения в школе отличались такой рассудительностью и логичностью изложения?» Она опустила взгляд на руки, теребившие складку на юбке, а потом подняла глаза. «Бен вчера прочел мне целую лекцию насчет значения словосочетания «не может быть», так что я не стану его использовать. Но мне очень трудно поверить, мистер Берг, что Салем Слот подвергся нашествию вампиров». «Если можно все устроить без огласки, я готов пройти испытание на детекторе лжи», — тихо произнес учитель. Сьюзен покраснела. «Нет-нет, поймите меня правильно. Я не сомневаюсь, что в городе происходит что-то неладное, что-то ужасное, но чтобы такое...» Он накрыл ее руку своей. «Я понимаю, Сьюзен. Ты можешь оказать мне одну услугу?» «Если это в моих силах, конечно». «Давайте мы все трое будем исходить из того, что все это правда, пока не будет доказано обратное. То есть подойдем к этому вопросу по-научному. Мы с Беном уже обсуждали разные способы проверки такого допущения. И уж поверьте, никто сильнее меня не обрадуется, если эту версию удастся опровергнуть». «Но сами вы в этом сомневаетесь?» «Сомневаюсь», — тихо признался он. «Я долго размышлял о случившемся и пришел к однозначному выводу. Я верю своим глазам». «Давайте оставим в стороне вопросы веры и неверия», — вмешался Бен. «Сейчас это только мешает». «Договорились», — согласился Мэтт. «И каковы наши действия? Во-первых, предлагаю назначить вас главным по исследовательской части. Лучшей кандидатуры нам не найти. И к тому же вы сейчас прикованы к постели». У Мэтта оживленно блеснули глаза. «Я позвоню Лоретте Старчер, как только библиотека откроется, и ей понадобится тачка, чтобы привезти сюда все нужные книги». «Сегодня воскресенье», — напомнила Сьюзен. «Библиотека не работает». «Для меня откроет», — заявил Мэтт. «Можете не сомневаться. Проштудируйте все, что удастся найти по нашему вопросу», — попросил Бен. «Книги по психологии, патологии, мистике, буквально все. Договорились?» «Я даже заведу тетрадь», — оживился Мэтт, — «чтобы ничего не упустить». Он обвел взглядом Бена и Сьюзен. «С тех пор, как меня поместили сюда, я впервые чувствую себя человеком». «А чем займетесь вы?» «Сначала поговорим с доктором Коуди. Он осматривал и Райерсона, и Флойда Тибетса. Может, нам удастся уговорить его эксгумировать Дэнни Глика». «Как, по-вашему, он согласится?» — спросила Сьюзен у Мэтта. Учитель приложился к соломинке и сделал пару глотков, размышляя. «Тот Джимми Коуди, которого я знал в школе, согласился бы, не раздумывая. У него была фантазия, широта взглядов и независимость суждений. В какого эмпирика его превратили колледж и медицинская школа, я не знаю». «А мне все это кажется пустой тратой времени», — заявила Сьюзен. — «Особенно беседа с доктором Коуди, который может поднять нас на смех. Почему бы нам с Беном не отправиться в Марстон-хаус и не разобраться на месте раз и навсегда? На прошлой неделе мы так и собирались». — «Я объясню», — вызвался Бен. — «Мы исходим из того, что все это правда. Неужели тебе так хочется сунуть голову в пасть льву?» — «Я думала, что днем вампиры спят». — «Сам Стрейкер может и не быть вампиром», — пояснил Бен. «Во всяком случае, если судить по старым преданиям. Он преотлично разгуливает днем. В лучшем случае он просто нас выставит за порог, и мы ничего так и не узнаем, а в худшем задержит до темноты и скормит вампиру, как в комиксах. — Значит, речь идет о Барлоу? — Кто знает, — пожал плечами Бен. Объяснение, что он делает закупки в Нью-Йорке, звучит не очень-то правдоподобно. Сьюзен упрямо покачала головой, но промолчала. — А что вы станете делать, если Коуди поднимет вас на смех? — поинтересовался Мэтт. — При условии, конечно, что не отправит немедленно в психушку. — Отправимся на закате на кладбище, — ответил Бен. — И будем следить за могилой Дэнни. — Назовем это пробным шаром. Мэтт приподнялся на локтях. — Обещайте, что будете соблюдать осторожность. — Дайте мне слово, Бен. — Обещаем, — заверила Сьюзен. — И обвесимся крестами с ног до головы. — Не надо с этим шутить, — пробормотал Мэтт. «Если бы вы видели то же, что и я...» Он отвернулся и посмотрел в окно, за которым виднелось по-осеннему ясное небо и залитые солнцем листья ольхи. «Если она и шутит, то я точно нет», — заверил Бен. «Мы примем все меры предосторожности». «Сходите к отцу Каллахану», — попросил Мэтт. «Пусть он даст вам святой воды и немного гостей». «А что он за человек?» — поинтересовался Бен. Мэтт пожал плечами. «Со своими странностями. Не прочь пропустить стаканчик-другой. Но если и пьяница, то вполне цивилизованный и тихий. Может, ему просто не по душе ярмо просвещенного католицизма». «А вы уверены, что отец Каллахан пьет?» — переспросила Сьюзан, не веря своим ушам. «Не на 100%. Но, по словам моего бывшего ученика Брэда Кэмпиона, который работает в винном магазине в Ярмуте, священник — его постоянный клиент, предпочитает виски Джим Бим, так что вкус у него хороший». «А с ним можно разговаривать?» — спросил Бен. «Не знаю, но попробовать стоит». «Так вы его совсем не знаете?» «Ну, почему же? Он пишет историю католической церкви в Новой Англии. Любит и знает поэтов нашего так называемого «золотого века» — Уиттера, Лонгфелла, Рассела, Холмса и других. В прошлом году я приглашал его выступить на заседании школьного литературного кружка. У него быстрый и острый ум. Ученикам он понравился». «Я встречусь с ним и по ходу определюсь», — пообещал Бен. В дверь заглянула медсестра, кивнула, и через мгновение появился Джимми Коуди со стетоскопом на шее. «Докучайте моему пациенту», — дружелюбно поинтересовался он. «Уж точно не так, как ты», — недовольно проворчал Мэтт. «Мне нужна моя трубка». «Нельзя», — рассеянно ответил Коуди, погрузившись в изучение медицинской карты. «Проклятый шарлатан», — пробурчал Мэтт. Коуди убрал карту и задернул зеленую занавеску вокруг кровати. «Боюсь, что посетителям придется немного подождать». «Как ваша голова, мистер Мирс?» «Похоже, все на месте». «Вы слышали о Флойде Тибетсе?» «Сьюзан мне рассказала». «Если после обхода у вас найдется время, я бы хотел с вами переговорить». «Тогда я закончу обход у вами. Около 11». «Отлично». Коуди снова взялся за занавеску. «А теперь попрошу извинить нас». «Вот так, друзья. Меня изолируют от общества», — заметил Мэтт. «Как в телешоу «Ставка. Ваша жизнь». Дай правильный ответ и получи $100». Занавеска задернулась, окончательно скрыв Мэтта, и послышался голос Коуди. «В следующий раз, когда вы будете под наркозом, я отрежу вам язык и удалю половину мозга». Бен и Сьюзен с улыбкой переглянулись, как улыбаются молодые пары, когда погода хорошая и ничто не омрачает приподнятого настроения. Однако улыбки тут же погасли, оба одновременно усомнились в своем здравомыслии. Третье. В 11:40 Джимми Коуди вошел в палату Бена. «Я хотел с вами поговорить», — начал было Бен, но доктор его прервал. «Сначала голова, потом беседы». Он осторожно раздвинул волосы, внимательно осмотрел и, предупредив, что придется потерпеть, сдернул лейкопластырь, державший повязку. Бен от боли подпрыгнул. «Шишка, будь здоров», — констатировал Коуди и наложил новую повязку, правда, уже не такую внушительную. Он посветил Бену в зрачки и постучал по колену резиновым молоточком, Бен с содроганием подумал, что это, наверное, тот же самый инструмент, которым доктор осматривал Майка Райерсона. «Похоже, заживает нормально», — констатировал Коуди, убирая инструменты. «А как девичья фамилия вашей матери?» «Эшфорд», — ответил Бен. Ему уже задавали подобные вопросы, сразу как он пришел в себя. «А учительница в первом классе?» «Миссис Перкинс». Она красила волосы. «А второе имя отца?» «Мертон». «Есть головокружение или тошнота?» «Нет». «Чувствуете какие-то странные запахи? Или видите необычные цвета? Или нет, нет и нет? Я чувствую себя совершенно здоровым». «Это мне решать», — строго одернул его доктор. «В глазах не двоится?» «В последний раз двоилось, когда я выпил целый галлон пива». «Хорошо. Объявляю вас исцеленным благодаря чудесам современной медицины и природной твердолобости». «Так о чем вы хотели поговорить? Наверное, о Тибетсе и малютке МакДугале. Повторю вам то, что сказал Паркинсу Гиллеспи. Первое. Я рад, что это не попало в газеты. Для нашего маленького городка одного скандала в столетие более чем достаточно. Второе. Я понятия не имею, кто мог бы проделать такую идиотскую штуку. Наверняка не из местных. У нас, конечно, есть свои оригиналы, однако...» Заметив, с каким недоумением на него взирали Бен и Сьюзен, он остановился. «Вы что, ничего не знаете? Еще не слышали?» «Не слышали чего?» — не выдержал Бен. «Это скорее похоже на фильм о Франкенштейне по роману Мэри Шелли. Вчера ночью кто-то выкрал тела из Камберлендского окружного морга в Портленде». «Боже милостивый!» — воскликнула Сьюзен, изменившись в лице. «В чем дело?» — спросил Коуди, встревожившись. — «Вам что-то об этом известно?» — «Мне все больше начинает казаться, что да», — ответил Бен. Четвертое. В 10 минут первого они закончили свой рассказ. Сестра принесла Бену поднос с обедом, но он так к нему и не притронулся. Когда прозвучало последнее слово, тишину нарушал только звон посуды, доносившийся из полуоткрытой двери, за которой проголодавшиеся пациенты разделывались с обедом. «Вампиры», — медленно проговорил Джимми Коуди и добавил, «надо же, Мэтт Берг». «В голове не укладывается». Бен и Сьюзен промолчали. «Так значит, вы хотите, чтобы я эксгумировал парнишку Гликов?» — задумчиво произнес доктор. «Господи ты, боже мой!» Он достал из чемоданчика пузырек и бросил Бену, и тот поймал его на лету. «Аспирин», — пояснил он. «Принимали его?» «И не раз». «Мой отец называл его лучшим врачебным средством». «А знаете, как он действует?» «Нет». Бен вертел пузырек в руках, разглядывая его. Он слишком мало знал Коуди, чтобы читать его мысли, но не сомневался, что немногим пациентам доводилось видеть этого похожего на Нормана Роквелла человека с мальчишеским лицом, таким задумчивым и отстраненным. Норман Роквелл — известный американский художник и иллюстратор. Он не хотел мешать ему думать. «Я тоже. И никто не знает. Но он помогает при головной боли, артрите и ревматизме. Их причин мы не знаем тоже. Почему болит голова? Мозг не имеет нервных окончаний. Нам известно, что по химическому составу аспирин очень близок к ЛСД. Но почему один препарат снимает головную боль, а другой вызывает галлюцинации? Отчасти причиной является то, что мы в сущности не знаем, что такое мозг. Самый что ни на есть знающий врач — крохотный островок в безбрежном океане невежества. Мы гадаем на кофейной гуще и тычем пальцем в небо. На это уходит куча времени. Белая магия, узаконенное колдовство. Мои преподаватели от этих слов схватились бы за голову, как это было, когда они узнали, что я собираюсь практиковать в провинции Мэна. Один из них напомнил мне, что Маркус Уэбли, персонаж одноименного медицинского телесериала, всегда вскрывал чири на ягодице пациента во время телезаставки, но я никогда не хотел быть похожим на Маркуса Уэбли. Коуди улыбнулся. Они бы забились в судорогах, узнай, что я собираюсь эксгумировать юного Глика. «Вы это сделаете?» — изумилась Сьюзен. «А кому от этого станет хуже? Если он мертв, значит, мертв. Если нет, мне будет чем поразить коллег на ежегодном съезде Американской медицинской ассоциации. Я скажу окружному патологоанатому, что собираюсь проверить его на инфекционный энцефалит. Это единственное разумное объяснение, которое мне приходит в голову». «А такой диагноз может подтвердиться?» — спросила Сьюзен с надеждой. «Крайне маловероятно. И когда вы сможете это сделать?» — спросил Бен. «Самое раннее завтра. Если придется улаживать формальности, то во вторник или в среду». «И как он должен выглядеть?» — снова спросил Бен. «Я имею в виду...» «Я понимаю, что вы имеете в виду. Глики не заказывали бальзамирование тела, верно?» «Нет, не заказывали». «Прошла неделя?» «Да». «Когда гроб откроют, вырвутся газы, и будет очень неприятный запах. Тело может раздуть, волосы могут отрасти до воротника. Просто удивительно, как долго продолжается процесс их роста. И ногти тоже будут длинными. Глаза, вероятно, увалятся». Несмотря на все старания Сьюзен соответствовать духу научной беседы, у нее это плохо получалось. Бену же оставалось только порадоваться, что он не стал есть обед. «Разложение тканей тела еще не будет завершено», — продолжал Коуди тоном лектора. «Однако, благодаря влаге, на открытой поверхности кожи щек и рук может образоваться липкая субстанция, называемая...» Он вдруг осекся. «Прошу прощения, я слишком увлекся». «Есть вещи похуже разложения», — заметил Бен, стараясь говорить ровным голосом. «А если вы не обнаружите всех этих признаков? Что, если тело окажется таким, как и в день похорон? Что тогда? Придется вогнать в сердце кол?» «Это вряд ли», — ответил Коуди. «Прежде всего потому, что при эксгумации должны присутствовать либо судмедэксперт, либо его помощник. Не думаю, что даже Брент Норберт сочтет мои действия профессиональными, если я выну кол и загоню его молотком в грудь детского трупа». «И что вы сделаете?» — осторожно спросил Бен. «Ну, при всем уважении к Мэтту Берку, не думаю, что мы с этим столкнемся. Но если тело действительно окажется в таком удивительном состоянии, его наверняка заберут в медицинский центр штата Мэн для тщательного обследования, а там я буду ежедневно наблюдать за ним до темноты и фиксировать все возможные явления». «А если он встанет?» «Как и вам, мне это кажется невероятным». «Моя уверенность тает с каждым днем», — мрачно заметил Бен. «А могу я присутствовать, когда это случится? Если, конечно, случится». «Думаю, это можно устроить». «Хорошо», — сказал Бен и, поднявшись, направился к шкафу, где висели его вещи. «Я собираюсь...» — Сьюзен хихикнула, и Бен обернулся. «Что?» «Больничные сорочки часто распахиваются сзади, мистер Мирс», — пояснил Коуди с улыбкой. «Вот черт!» — Бен тут же развернулся, чтобы поправить за спиной сорочку. «Зовите меня просто Бен». «На этой высокой ноте», — Коуди поднялся, — «мы со Сьюзен отбудем и будем вас ждать в кафетерии внизу. Нам с вами предстоит еще кое-что сегодня сделать». «Вот как?» «Да». «Нужно рассказать про энцефалит гликом. Вы можете выдать себя за моего коллегу. Говорить ничего не придется. Просто поглаживайте подбородок и напустите на себя важный вид». «Им это не понравится, верно?» «А вам бы понравилось?» «Нет, точно нет». «Нам нужно их согласие на эксгумацию?» — поинтересовалась Сьюзен. «Технически нет. А практически не исключено. Мой опыт с эксгумацией ограничивается курсом по медицинскому праву в колледже. Я думаю, что если глики будут решительно против, дело может дойти до суда. А это будет означать затяжку во времени от 2 недель до месяца. А тогда версия с энцефалитом потеряет всякую актуальность». Коуди помолчал и обвел их взглядом. «И это беспокоит меня больше всего, даже не принимая во внимание рассказ мистера Берка. Тело Дэнни Глика... наша единственная зацепка. Все другие тела исчезли». 5. Бен и Джимми Коуди добрались до дома Гликов около 1:30. Машина Тони Глика стояла на дорожке, но в доме было тихо. Когда никто не отозвался на третий стук, они перешли через дорогу к маленькому сборному домику напротив, одну стену которого подпирали ржавые домкраты. На почтовом ящике значилось «Диккенс». Возле тропинки, ведущей к дому, стояла газонная фигурка розового фламинго. Маленький кокер-спаниель при виде посетителя отчаянно завилял хвостом. Паулина Диккенс, официантка и совладелица кафе «Экселент», открыла дверь после первого же звонка Коуди. Она была одета для работы. «Привет, Паулина», — сказал Джимми. «Ты в курсе, где сейчас Глики?» «А ты разве не знаешь?» «Ты о чем?» «Миссис Глик умерла сегодня утром. А Тони Глика увезли в центральную больницу штата. У него настоящий шок». Бен бросил взгляд на Коуди. У того был такой вид, будто он получил удар под дых. «А куда забрали ее тело?» — спросил Бен, беря инициативу на себя. Паулина разгладила юбку, чтобы форма сидела как надо. «Час назад я говорила по телефону с Мэйбл Вертс, и она сказала, что Паркинс Гиллеспи собирался отвезти тело в похоронную контору, которую держит один еврей в Камберленде. Дело в том, что Карла Формана нигде не могут найти». «Понятно», — медленно произнес Коуди. «Просто ужасно», — отозвалась она, глядя на пустой дом напротив. Машина Тони Глика стояла на дорожке, как огромный сторожевой пес, которого посадили на цепи и бросили. «Будь я суеверна, я бы точно испугалась». «Чего именно, Паулина?» — спросил Коуди. «Ну, разного», — уклончиво ответила она и поднесла руку к маленькой цепочке на шее. Там висел медальон святого Христофора. 6. Они вернулись в машину и молча проводили взглядом Паулину, уехавшую на работу. «Что теперь?» — наконец спросил Бен. «В голове не укладывается», — сказал Джимми. «Того еврея зовут Мори Грин. Думаю, надо ехать в Камберленд. 9 лет назад сынишка Мори чуть не утонул в озере. Я там случайно оказался со своей знакомой и сделал ему искусственное дыхание. Он снова задышал. Похоже, пришло время попросить об ответной услуге». «А смысл? Судмедэксперт наверняка забрал тело для вскрытия. Или как это там называется? Сомневаюсь. Не забывайте, что сегодня воскресенье. Судмедэксперт наверняка отправился на природу с молотком. Он геолог-любитель. А Норберт... Помните Норберта?» Бен кивнул. «Норберт, по идее, должен быть на связи, но он на редкость необязательный. Запросто мог снять трубку, чтобы спокойно посмотреть, как Пекерс играют против Патриотс. Если мы отправимся к Мори Грину прямо сейчас, думаю, у нас есть все шансы застать тело еще у него». «Хорошо», — согласился Бен. «Поехали». Он вспомнил, что собирался навестить отца Каллахана, но с этим придется подождать. События развивались слишком быстро. Вымысел и реальность слились воедино. 7. До автострады они ехали молча, думая каждый о своем. Бен вспоминал слова Коуди, сказанные в больнице. Карл Форман пропал. Тела Флойда Тибетса и младенца МакДугала исчезли из морга прямо под носом у двух санитаров. Майк Райерсон тоже пропал, и неизвестно, кто еще. Сколько людей в Салем-Слоте могли исчезнуть, и их никто не хватится целую неделю, или две, или месяц. 2 сотни. 3. Он почувствовал, как на ладонях выступил пот. «Все это начинает походить на сон параноика», — произнес Джимми. «Или карикатуры ужастиков Гахана Уилсона. Самым пугающим, если рассуждать непредвзято, является та легкость, с которой образуются колонии вампиров, при условии, конечно, что появляется первый. Наш городок — спальный район для Портленда, Льюистона и Гейтс-Фоллза. В самом городе нет препятствий, которые позволили бы быстро хватиться пропавших. В школы свозятся дети из 3 городов, и если список отсутствующих увеличится, то кто обратит внимание? Многие ходят в церковь в Камберленде, а еще больше вообще не посещают церковь. Телевизор положил конец посиделкам стариков, если не считать тех чудаков, что собираются в магазине Милна. И колония может легко разрастись незаметно для окружающих. «Да», — согласился Бен. «Дэнни Глик заражает Майка, Майк заражает... даже не знаю кого. Может, Флойда. Младенец МакДугалов заражает отца, мать. Как они, кто-нибудь проверял? Они не мои пациенты. Думаю, что утром им позвонил доктор Плауман и сообщил о пропаже ребенка из морга. Но утверждать, что он им звонил или заходил, я не могу». «Надо бы проверить», — сказал Бен и забеспокоился. «Видите, как все складывается? Человек со стороны проедет через город и ничего не заметит. Обычный захудалый городишко, где после 9 все сидят по домам. Но кто знает, что происходит в домах за задернутыми шторами? Люди могут дожидаться заката, лежа в кроватях, или же забраться в кладовки и подвалы, и с каждым днем на улицах все меньше и меньше жителей. Все меньше и меньше», — он с трудом сглотнул. «Пока рано паниковать», — сказал Джимми. «Еще ничего не доказано». «Доказательств больше, чем достаточно», — возразил Бен. «Если бы речь шла о чем-то понятном, скажем, вспышке тифа или гриппа вируса А2, город бы уже давно закрыли на карантин». «Сомневаюсь. Не забывайте, что видел нечто всего один человек. Причем весьма уважаемый, а не какой-то там пьяница». «Да если об этом узнают, он станет посмешищем». «И кто будет смеяться? Уж наверняка не Паулина Диккенс, которая готова повсюду разложить обереги». «В эпоху Уотергейта и нефтяного кризиса она, исключение, не сдавался Джимми». Остаток пути они проехали молча. Похоронное бюро Грина располагалось на северном конце Камберленда. Там, между часовней и высоким деревянным забором, стояли два катафалка. Джимми выключил зажигание и посмотрел на Бена. «Готовы?» «Готов». Они вылезли из машины. 8. Внутреннее несогласие нарастало в Сьюзен все утро. И к 2 часам дня она уже не могла его сдерживать. Неужели, чтобы доказать, что все это полная чушь, уж извините, мистер Берг, нужны все эти дурацкие обходные маневры и меры предосторожности? Сьюзен решила отправиться в Марстон-хаус немедленно. Она спустилась вниз и взяла записную книжку. Энн Нортон пекла печенье, а отец сидел у гостиной и смотрел футбол. «Куда ты собралась?» — спросила миссис Нортон. «Прокатиться». «Ужин в 6. Постарайся вернуться к этому времени. Я буду дома самое позднее в 5». Сьюзен вышла на улицу и села в машину, которой искренне гордилась. Не потому, что это ее первый автомобиль, хотя так оно и было, а потому, что она его оплатила сама. Почти оплатила, поправила она себя, поскольку оставалось еще 6 взносов. Своим трудом и талантом. Это был «Шевроле хэтчбэк», выпущенный меньше 2 лет назад. Она осторожно выехала из гаража и махнула рукой матери, выглянувшей в окно. Отношения между ними оставались натянутыми. Раньше, даже после самых сильных скандалов, отношения постепенно налаживались. Жизнь продолжалась и притупляла обиды, которые при следующей перепалке тут же припоминались снова и вытаскивались на свет, еще больше увеличивая накопившееся недовольство друг другом. Но на этот раз о примирении не могло быть и речи. Нанесенные раны не поддавались исцелению, и единственным выходом представлялась только ампутация. Сьюзен уже почти собрала вещи и чувствовала, что поступает правильно. Ей уже давно следовало жить отдельно. Повернув на Брок-стрит, она ощутила прилив бодрости и удовлетворения, не без пикантной абсурдности. Сама перспектива решительных действий окрыляла ее. Последние события выбили Сьюзен из колеи, и она чувствовала себя щепкой, которую влекло течением по воле стихии, но теперь она будет грести. Выехав за пределы города, она остановилась на обочине и направилась к западному пастбищу Карла Смита, где дожидалось зимы снегозащитное заграждение. Наклонившись, Сьюзен раскачала одну штакетину и освободила из петель мягкой проволоки, на которой та держалась. Абсурдность происходящего заставила ее невольно улыбнуться. У нее в руках оказался вполне приличный кол длиной около 3 футов. Сьюзен отнесла его в машину и положила на заднее сиденье. На свиданиях ей довелось посмотреть достаточно фильмов ужасов, чтобы знать, уничтожить вампира можно только если загнать ему в сердце кол. Однако она никогда не задумывалась, сможет ли сама вбить кол в грудь мужчины, если вдруг возникнет необходимость. Она продолжила путь и добралась до Камберленда. Там был маленький магазинчик, который работал и по воскресеньям. Отец покупал в нем «Санди Таймс». Сьюзен помнила, что на прилавке была маленькая витрина с бижутерией. Она купила «Таймс» и маленький золотой крестик. Покупки обошлись ей в $4.5, и продавец, пробивая чек, даже не оторвался от экрана телевизора, где шел футбол, и за «Нью Ингланд Патриотс» играл Джим Планкетт. Затем Сьюзен направилась на север по недавно заасфальтированной Каунти-Роуд. В ярком послеполуденном свете все казалось таким свежим, бодрящим и живым, что ее мысли невольно переключились на Бена. Из-за медленно ползущего облака выглянуло солнце, лучи которого пробивались сквозь листву деревьев и падали на дорогу живописными пятнами. Сьюзен подумала, что в такой чудесный день ничего плохого случиться просто не может. Примерно через 5 миль она свернула на Брукс-Роуд и снова оказалась в черте Салем-Слота. Немощеная дорога углубилась в густой лес, скрывавший солнце. Здесь не было ни домов, ни трейлеров. Земля тут принадлежала одной бумажной компании, получившей известность своим призывом к клиентам обращаться с туалетной бумагой бережно. Через каждые 100 футов вдоль дороги встречались таблички, запрещавшие охотиться и входить в лес. Проехав поворот, ведущий на свалку, Сьюзен ощутила смутную тревогу. На этом мрачном участке пути возможность существования потусторонних сил уже не казалась такой нелепой. Сьюзен в который раз спросила себя, зачем нормальному человеку покупать полуразвалившийся дом самоубийцы и держать в нем ставни закрытыми в дневное время суток. На западном склоне Марстон-Хилла дорога вдруг резко нырнула вниз, а потом круто взмыла вверх. Сквозь верхушки деревьев показалась крыша Марстон-хауса. Остановившись у небольшой ложбинки, откуда начиналась лесовозная дорога, Сьюзен вышла. После некоторого колебания она забрала с заднего сиденья кол и надела на шею крестик. Она чувствовала себя глупо и боялась даже представить, как будет выглядеть, если попадется на глаза кому-нибудь из знакомых, которые будут проезжать мимо и увидят ее на дороге с колом в руках. «Привет, Сьюз, а ты куда?» «Да вот, иду в Марстон-хаус прикончить вампира. Но я спешу, надо успеть вернуться домой к ужину, а он в 6». Она решила пойти напрямик через лес. Сьюзен осторожно переступила через осыпавшуюся каменную ограду вдоль дороги и порадовалась, что была в брюках. Очень стильный образ бесстрашного охотника за вампирами. К тому же до кромки леса пришлось пробираться через заросли ежевики и бурелом. В лесу было значительно прохладнее и темнее. Под ногами лежал ковер из опавших сосновых иголок, в кронах деревьев шумел ветер. Какой-то мелкий зверек рванулся в сторону через кустарник. Сьюзен вдруг сообразила, что если пойти налево, то можно срезать угол через кладбище Хармони-Хилл, если, конечно, удастся перелезть через его заднюю стену всего в полумиле отсюда. Она медленно продвигалась вперед, стараясь не шуметь. У подножия холма сквозь редеющие деревья уже проглядывали очертания тыльной стены Марстон-хауса. Сьюзен вдруг почувствовала, как внутри нарастает страх. Она не могла понять его причины, что делало его похожим на дрожь, уже почти забытую, которая охватила ее в доме Мэтта Берка. На улице было светло, ее шагов точно никто не слышал, но страх сжимал ей сердце все сильнее и сильнее. Казалось, внезапно проснулся некий давно превратившийся в рудимент орган вроде аппендикса и принялся в бешеном ритме вырабатывать страх, заполнявший все сознание. День больше не радовал. Игры кончились. Была решительность. таяло на глазах. Сьюзен вспомнила, как в кинотеатрах под открытым небом смотрела из автомобиля фильмы ужасов, где героиня поднимается по узким ступенькам на чердак, чтобы выяснить, что же так напугало старую миссис Кобхэм, или, наоборот, спускается в подвал, где со стен сочится вода, делая его похожим на чудовищное чрево, и думала, надо же быть такой дурой, я бы ни за что сюда не полезла. И вот теперь она сама делает именно это. Вот уж действительно яркая иллюстрация огромной пропасти, лежащей между сознательным и бессознательным. Несмотря на импульсы, посылаемые бессознательным, разум может упрямо настаивать на своем, пока не распахнется дверь на чердак или в подвал, и человек не окажется лицом к лицу с неописуемым ужасом, где «хватит!» Усилием воли Сьюзен заставила себя выбросить эти мысли из головы и почувствовала, как покрылась липким потом. И все от одного вида обычного дома с закрытыми ставнями. Нужно взять себя в руки. Она же собиралась только посмотреть, что к чему. Вот и все. Отсюда можно увидеть ее собственный дом. Что, скажите на милость, может случиться в такой близости от родного жилища? И все же, когда деревья стали совсем редкими, она еще крепче сжала в руке кол и стала продвигаться вперед, опустившись на четвереньки. Минуты через 3 или 4 Сьюзен оказалась перед открытым пространством. За последними деревьями и кустами можжевельника просматривалась западная часть стены, опутанная побегами жимолости. Высокая, до колен некошенная летняя трава пожелтела. Неожиданно тишину разорвал рев двигателя машины, и сердце у Сьюзен чуть не выпрыгнуло из груди. Она сумела удержаться на месте, вцепившись пальцами в траву и сильно закусив нижнюю губу. Через мгновение показалась старомодная черная машина, которая притормозила у ворот и, повернув направо, направилась в сторону города. Сьюзен сумела хорошо разглядеть мужчину, сидевшего за рулем. Большая лысая голова, глаза посажены так глубоко, что видны одни глазницы, темный костюм, стрейкер. Наверное, едет в магазин Кроссена. Многие ставни зияли щелями от выпавших реек, и Сьюзен обрадовалась. Можно осторожно подобраться вплотную и заглянуть внутрь. Скорее всего, она увидит только стройматериалы. Может, свежую штукатурку или новые обои, инструменты, лестницы и ведра, примерно так же романтичны и сверхъестественны, как футбол по телевизору. Но прежний страх не отпускал. И вдруг волной накатил настоящий ужас, отметавший всякую логику и здравомыслие. А во рту появился металлический привкус. Сьюзен почувствовала за спиной чье-то присутствие еще до того, как ей на плечо опустилась рука. 9. Начинало темнеть. Бен поднялся со складного деревянного стула и подошел к окну, выходящему на лужайку позади похоронного бюро. Ничего особенного он не увидел. Время было 7:15, и тени стали совсем длинными. Несмотря на осень, трава оставалась по-прежнему зеленой, и он подумал, что предусмотрительный гробовщик постарается сохранить ее такой до самой зимы. Символ продолжающейся жизни на фоне умирающего года. От этой мысли Бену стало не по себе, и он отвернулся. «Ужасно хочется курить», — пожаловался он. «Курение убивает», — отозвался Джимми, не оборачиваясь. Его внимание было приковано к маленькому телевизору Мори Грина, по которому показывали фильм о дикой природе. «Вообще-то я бы и сам не отказался. Я бросил курить 10 лет назад после доклада Министерства здравоохранения о вреде табака. Врачам это не к лицу». Но первым делом по утрам хватаюсь за пачку на тумбочке. Вы же сказали, что бросили. Я держу там пачку по той же причине, что алкоголики хранят бутылку виски в шкафу на кухне. вырабатываю силу воли». Бен бросил взгляд на часы. 18:47. Если верить воскресной газете «Море Грина», солнце сядет в 19:02 по восточному времени. Джимми все устроил замечательно. Море Грин оказался маленьким человечком в расстегнутой черной жилетке и белой рубашке. При виде доктора печальная настороженность на его лице сменилась радостной улыбкой. «Шалом, Джимми!» — воскликнул он. «Где вы пропадали?» «Спасал человечество от простуды», — с улыбкой отозвался тот, пока Грин тряс ему руку. «Позвольте представить моего хорошего друга, Море Грин, Бен Мирс». Море обхватил ладонь Бена обеими руками. За стеклами в тяжелой черной оправе блеснули глаза. «И вам тоже шалом! Друзья Джимми, мои друзья! Входите же, я позову Рэйчел и...» «Не нужно», — остановил его Джимми. «Мы пришли попросить об одной услуге. И не маленькой». Грин внимательно посмотрел на Джимми. «Не маленькой?» — насмешливо повторил он. «Как можно? Разве не благодаря вам мой сын входит в тройку лучших учеников класса в своей школе? Да все, что угодно, Джимми!» Джимми покраснел. «На моем месте любой поступил бы так же, Море. Я не собираюсь с вами спорить. Говорите, и почему у вас с мистером Мирсом такой встревоженный вид? Вы попали в аварию?» «Нет, нет». Грин провел их на маленькую кухоньку позади часовни и поставил варить кофе в старой облезлой турке. «Норберт уже забрал тело миссис Глик?» — поинтересовался Джимми. «Нет, даже не показывался», — ответил Море, ставя на стол сливки и сахар. «Он заявится в 11 и еще будет удивляться, почему меня нет на месте». «Бедная женщина», — вздохнул он, — «такое горе в семье. А как чудесно она выглядит, Джимми, ее привез старый дуралей Риордон. Она была твоей пациенткой?» «Нет», — признался Джимми, — «но мы с Беном хотели бы посидеть возле ее тела этой ночью, Море, прямо тут, внизу». «Посидеть? Вы хотели сказать осмотреть?» «Нет», — твердо ответил Джимми, — «просто побыть рядом». Море удивленно уставился на них. «Похоже, что я не ослышался. Но зачем?» «Этого я не могу сказать, Море». «Понятно». Грин разлил по чашкам кофе и попробовал его из своей. «Не очень крепкий. В самый раз она болела чем-то заразным?» Джимми и Бен обменялись взглядами. «В общепринятом смысле нет», — наконец произнес Джимми. «И вы хотите, чтобы я держал рот на замке?» «Да». «А если явится Норберт?» «Норберта я беру на себя», — заверил Джимми. «Скажу ему, что Риордон попросил посмотреть ее на предмет инфекционного энцефалита. Он не станет перепроверять». Грин согласно кивнул. «Да уж, без приказа Норберт палец о палец не ударит». «Так мы договорились, Море?» «Ну, конечно, я-то думал, что речь действительно о чем-то серьезном». «Так и есть». «Возможно, все гораздо серьезнее, чем вам представляется. Вот допью свой кофе и отправлюсь домой узнать, что за кошмар Рэйчел соорудила на ужин. Держите ключ, заприте за собой, когда пойдете. Еще раз огромное спасибо, Море. Всегда рад услужить, только взамен я тоже хочу попросить об услуге». «Конечно, о чем?» «Если она что-нибудь скажет, запишите это для потомства». Он засмеялся. Но тут же осекся, увидев, как изменились их лица. 10. Без 5:07 Бен почувствовал, как в нем стало нарастать напряжение. «Перестаньте смотреть на часы», — посоветовал Джимми. «Этим время не подстегнуть». Бен виноват и отвернулся. «Сомневаюсь, что вампиры, если они, конечно, существуют, просыпаются точно в момент захода солнца». «Темно становится позже», — заметил Джимми, но все-таки поднялся и выключил телевизор, так и не досмотрев передачу про каролинских уток. В комнате воцарилась тишина. Они находились в рабочем помещении похоронного бюро, где на подъемном металлическом столе с желобами и петлями для ступней лежало тело Марджери Грик. Бен подумал, что похожие столы были в приемном покое больницы. Когда они вошли, Джимми откинул простыню, закрывавшую тело, и осмотрел его. Миссис Глик была в бордовом домашнем халате и трикотажных шлепанцах. На левой голени виднелся кусочек пластыря, заклеивавший, судя по всему, порез от бритья. Бен старался на него не смотреть, однако взгляд все время возвращался к нему. «Что скажете?» — поинтересовался Бен. «Сейчас рано судить. Но часа через три наступит ясность. В любом случае, состояние тела удивительно похожее на ситуацию с Майком Райерсоном. Никакой синюшности или окоченения». Он натянул простыню обратно и замолчал. 8:02. «А где ваш крестик?» — вдруг спросил Джимми. «Крестик?» — удивился Бен. «Господи, у меня его нет». «Сразу видно, что вы никогда не были бойскаутом. А я вот всегда готов к любым неожиданностям». Джимми открыл чемоданчик, достал два шпателя для придавливания языка и, сняв целлофановую оболочку, крестообразно скрепил их между собой клейкой лентой. «Благословите его». «Что?» — опешил Бен. «Я не могу. Я не знаю, как». «Так придумайте. Вы же писатель, вам и карты в руки». Джимми вдруг стал необычайно серьезным. «И поторопитесь. Мне кажется, сейчас что-то произойдет. Чувствуете?» Бен действительно чувствовал. В багровых отсветах заката незримо сгущалось что-то тяжелое и давящее. Во рту у Бена вдруг пересохло, и он, с трудом облизнув губы, произнес: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа», и добавил, подумав: «И во имя Девы Марии тоже, благословите этот крест». И неожиданно его голос обрел уверенность. «Господь, пастырь мой!» Слова зазвучали торжественно и были похожи на тяжелые капли, которые без плеска падали в гладь глубокого озера и растворялись в нем. «Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». К нему присоединился Джимми. Теперь слова псалма звучали в два голоса. «Направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла». Бену стало трудно дышать, а по коже поползли мурашки, и волоски на ней стали шевелиться и покалывать, будто наэлектризованные. «Потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость твоя». Простыня, накрывавшая тело Марджери Глик, зашевелилась. Из-под нее высунулась рука, судорожно сжимавшая и разжимавшая пальцы. «Господи, неужели мне это не мерещится?» — прошептал Джимми. Он смертельно побледнел, и веснушки на коже выступили яркими пятнами, похожими на капли грязи на оконном стекле. «Да сопровождают меня во все дни жизни моей!» — закончил Бен. «Джимми, вы видите, что происходит с крестом?» Крест излучал удивительное сияние, заливавшее ему руку волшебным светом. В тишине раздался хриплый, сдавленный голос: «Дэнни?» Язык Бена прилип к гортани. Тело под простыней зашевелилось, тени в комнате сгустились и начали двигаться. «Дэнни, где ты, родной?» Марджери Глик села, и простыня сползла на колени. Лицо женщины было мертвенно-бледным, с темными провалами глазниц. Увидев их, она хищно осклабилась и злобно зарычала. В последних отблесках заката сверкнули острые клыки. Марджери Глик свесила ноги со стола, и один шлепанец соскользнул на пол. «Замри!» — приказал Джимми. «Не двигайся!» В ответ она снова зарычала, спрыгнула со стола и, покачнувшись, двинулась им навстречу. Темные с красными прожилками глаза казались бездонными. Бен вдруг осознал, что в них можно утонуть, и с трудом отвел взгляд. «Не смотри ей в лицо!» — крикнул он Джимми. Они, не сговариваясь, пятились назад к узкому коридору, который вел на лестницу. «Крест, Бен!» — тот, спохватившись, поднял его над головой. Крест снова засветился, причем так ярко, что Бен невольно прищурился. Миссис Глик яростно зашипела и рывком закрыла лицо руками. Кожа на ее лице зашевелилась, будто клубок змей. Она сделала шаг назад. «Действует!» — закричал Джимми. Бен наступал, держа крест на вытянутых руках. Она выбросила вперед сложенные в клешню пальцы и попыталась выхватить крест. Бен увернулся и снова высоко его поднял. Из горла Марджери вырвался пронзительный визг. Впереди Бена ждали еще более ужасные события, однако эта сцена запечатлелась в памяти навсегда, чтобы потом еще не раз явиться в кошмарах. Марджери Глик пятится к столу гробовщика, возле которого валяются шлепанец и простыня. Она отступала неохотно. Ее взгляд метался между ненавистным крестом и шеей Бена. Из горла вырывалось нечленораздельное клокотание и шипение, а движения напоминали какое-то отвратительное насекомое. Бен подумал, что не будь у него креста, она бы точно разорвала ему горло ногтями и жадно прильнула бы к фонтану крови из еремной вены и сонной артерии, совсем как путник, изнемогавший от жажды в пустыне и добравшийся, наконец, до спасения воды. Она бы купалась в его крови. Джимми подался в сторону и обходил ее слева. Марджери Глик его не видела. Ее взгляд, полный ненависти и страха, был устремлен только на Бена. Доктор обогнул стол и, дождавшись, когда миссис Глик упрется в него спиной, с криком ухватил ее сзади за шею обеими руками. Она резко дернулась, и из ее горла вырвался высокий свистящий звук. Бен увидел, как ногти Джимми содрали кожу у нее на плече, но из глубокой раны, похожей на безгубый рот, ничего не вытекло. И тут произошло невероятное. Она швырнула Джимми с такой силой, что он перелетел через всю комнату и рухнул в углу, сбив с тумбочки переносной телевизор Мори Грина. В следующее мгновение она, как молния, метнулась к доктору, вскочила на него и разорвала воротник. Бен с ужасом наблюдал, как хищно изогнулась ее голова, сверкнули клыки, и вот она уже жадно прильнула к шее. Джимми Коуди испустил пронзительный крик обреченного. Бен бросился на выручку, но споткнулся о разбитый телевизор и едва удержался на ногах. Он слышал ее хриплое дыхание, похожее на шорох соломы, и отвратительные булькающие звуки и причмокивания. Он схватил Марджери Глик за ворот халата и дернул вверх, уже не думая о кресте. Ее голова повернулась с ужасающей быстротой, глаза расширенные блестят, а губы и подбородок перемазаны кровью, которая в сгущавшейся темноте казалась черной. Бену в нос ударило тошнотворное могильное зловоние, и будто в замедленной съемке показался язык, облизывающий губы. Он взмахнул крестом в тот самый момент, когда Марджери Глик легко, будто тряпку, притянула его к себе. Закругленный конец шпателя ткнул ей в подбородок, и, не встретив сопротивления кожи, прошел дальше. Сверкнула какая-то странная вспышка, причем не перед глазами Бена, а будто за ними, и источником ее являлся точно не свет. В нос ударил резкий запах горящей плоти. Она издала истошный агонизирующий вопль. Бен скорее почувствовал, нежели увидел, как Марджери подалась назад и, споткнувшись о телевизор, рухнула на пол, выставив вперед белую руку. Однако она тут же с нечеловеческой ловкостью вскочила на ноги. Ее сузившиеся от боли глаза переполнял все тот же ненасытный голод. Плоть на подбородке почернела и дымилась. Она рычала. «Подохни, гадина!» — выдохнул Бен. «Ну же, давай!» Высоко подняв крест, он оттеснял Марджери Глик в дальний левый угол, рассчитывая, что сумеет там приложить его к колбу чудовища. Однако, почувствовав за спиной стены, она неожиданно хихикнула, издав высокий режущий звук, похожий на скрежет ножа по стеклу, от которого Бен невольно вздрогнул. «И все-таки я победила! Теперь у вас стало меньше тела!» Марджери вдруг стало удлиняться и сделалось прозрачным. Какое-то время ему казалось, что она по-прежнему стоит перед ним и насмехается, но через мгновение свет уличного фонаря уже падал на голую стену и о случившемся напоминало только покалывание нервных окончаний на коже. Она исчезла на глазах, просочившись сквозь стену. Тишину нарушал только громкий крик Джимми. 11. Бен включил верхний свет и обернулся посмотреть на доктора. Тот уже был на ногах и держался за шею. По пальцам стекала кровь. «Она укусила меня! Боже милостивый, она меня укусила!» — причитал Джимми. Бен подошел к нему ближе и хотел обнять, но Джимми оттолкнул его. В глазах полных ужаса было отчаяние. «Не дотрагивайтесь до меня, я не чист!» «Джимми, дайте мне скорее мой чемоданчик! Господи, Бен, я чувствую это в себе, чувствую его действия! Бога ради, дайте скорее чемоданчик!» Бен поднял чемоданчик, лежавший в углу, и Джимми, нетерпеливо выхватив его, подбежал к столу и открыл. На смертельно бледном лице проступили капельки пота. Из рваной раны на шее струилась кровь. Он сел на стол и принялся копаться в чемоданчике со свистом, дыша через открытый рот. «Она укусила меня», — бормотала на ее рот. «Господи, ее жуткий, вонючий рот!» Он вытащил пузырек с дезинфицирующим средством и отшвырнул крышку так, что та со стуком запрыгала по кафелю. Затем, запрокинув голову и закрыв глаза, судорожно вылил все содержимое пузырька на шею, брызгая на брюки и стол. Смытая кровь потекла вниз тонкими струйками. Пару раз он вскрикивал от боли, но не сдавался и продолжал лить. «Джимми, что я могу сейчас?» — пробормотал тот. «Подождите, мне кажется, помогает. Сейчас надо подождать». Он отшвырнул склянку, и та, упав на кафель, разлетелась на мелкие кусочки. Теперь промытая рана была хорошо видна. Бен заметил, что возле еремной вены имелось два прокола, один из которых был с ужасными рваными краями. Джимми вытащил из чемоданчика ампулу и шприц. Освободив иголку от защитного колпачка, он наполнил шприц. Это удалось не сразу. Руки Джимми так дрожали, что он никак не мог попасть иголкой в нужное место. Он протянул шприц Бену. «От столбняка», — пояснил он. «Сделайте мне укол. Вот сюда». Он поднял руку и показал на подмышку. «Джимми, это вас вырубит?» «Нет, не вырубит. Давайте». Бен взял шприц и испытующе заглянул Джимми в глаза. Тот кивнул, Бен воткнул иглу. Тело Джимми напряглось, как стальная пружина. На коже рельефно проступили мышцы и сухожилия, сделав тело похожим на скульптуру. Постепенно напряжение спало, по телу пробежала дрожь, а из глаз, смешиваясь с потом, полились слезы. «Приложите ко мне крест», — попросил доктор. «Если я все еще не чист, от нее он поможет. Думаете, уверен? Когда вы за ней кинулись, я взглянул, и мне захотелось самому на вас наброситься. Клянусь, так и было. А потом я перевел взгляд на крест, и меня едва не вырвало». Бен приложил ему к шее крест. Ничего не произошло. Никакого свечения, если оно вообще было, больше не наблюдалось. Бен убрал крест. «Хорошо», — сказал Джимми. «Думаю, мы сделали все возможное». Снова, порывшись в чемоданчике, он нашел конверт с двумя таблетками и отправил их в рот. «Стимулятор», — пояснил он, — «великая вещь. Слава богу, я успел наведаться в туалет до того, как это случилось. Мне кажется, я все-таки обмочился, но в пузыре было всего несколько капель. Можете перевязать мне шею?» «Думаю, да». Джимми передал ему марлю, пластырь и хирургические ножницы. Накладывая повязку, Бен обратил внимание, что кожа вокруг раны приобрела уродливый лиловый цвет. Пока он перевязывал, Джимми болезненно морщился. «Пару минут мне казалось, что я просто сойду с ума. В прямом смысле. Ее губы на шее, укус...» У Джимми дернулся кадык. «А когда она сосала кровь, Бен? Это мне... Мне это... нравилось. Вот в чем самая жуть. Я даже почувствовал эрекцию. Можете себе представить? Если бы вы ее не оттащили, сам бы я не стал ей мешать. Забудьте. Я должен сделать еще одну вещь, которая мне не нравится». «Что именно?» «Сейчас. Посмотрите на меня». Бен закончил накладывать повязку и чуть отстранился посмотреть на Джимми, в чем неожиданно Джимми нанес ему сильный удар. В глазах у Бена заплясали тысячи огоньков, он, покачнувшись, сделал три неверных шага и опустился на землю. Он тряс головой, беспомощно наблюдая, как Джимми слезает со стола и направляется к нему. Бен судорожно пытался нащупать крест, не переставая клясть себя за потерю бдительности и неожиданную развязку в стиле О'Генри. «Как вы?» — участливо спросил Джимми, наклоняясь. приношу свои извинения, но если не знать заранее, то вроде как легче перенести». «Какого черта?» Джимми опустился рядом на пол. «Я изложу вам версию, которой мы будем придерживаться. Не бог весть какая, но должна сойти. Уверен, что Мори Грин ее подтвердит. Она позволит мне сохранить работу, а нам обоим избежать тюрьмы или психушки. Но главное даже не в этом, а в том, что мы сохраним свободу и возможность бороться с этим злом, как бы оно ни называлось. Вы согласны?» Бен кивнул и, потрогав челюсть, поморщился. Слева от подбородка вздувалась огромная шишка. «Когда я осматривал тело миссис Глик, кто-то на нас напал», — продолжил Джимми. «Этот кто-то вырубил вас, а потом набросился на меня. Во время борьбы он укусил меня, чтобы вырваться. Больше мы оба ничего не помним». «Ничего, это ясно?» Бен снова кивнул. «На парне была темная форменная куртка. Может, темно-синяя, может, черная, или зеленая, или серая. И вязаная шапочка. Больше вы ничего не видели. Договорились?» «А вам никогда не хотелось бросить врачебную практику и заняться писательским ремеслом?» Джимми улыбнулся. «У меня появляется творческая жилка, только если что-то очень понадобится лично мне. Так вы точно все запомните?» «Не сомневайтесь. И я не думаю, что история так уж плоха. В конце концов, ее труп пропадает не первым. Надеюсь, они это тоже вспомнят. Но шериф округа отнюдь не дурак, и Паркинсу Гиллеспи до него далеко. Нужно быть очень внимательным и не пытаться ничего приукрасить для убедительности». «Как, по-вашему, власти сумеют что-то заподозрить?» «Ни за что на свете. Нам придется действовать в одиночку. И помните, что с этой минуты мы приступаем закон». С этими словами Джимми подошел к телефону и позвонил Мори Грину и шерифу округа Гомеру Маккаслину. В четверть первого Бен вернулся в пансион Евы Миллер и сварил себе на кухне кофе. Потягивая горячий напиток, он перебирал в памяти мельчайшие подробности недавних событий, как это часто делают люди, чудом избежавшие смерти. Шерифом округа оказался высокий лысеющий мужчина, постоянно жевавший табак. Он выглядел довольно медлительным, но живой взгляд внимательных глаз выдавал острый ум и наблюдательность. Из заднего кармана брюк шериф извлек внушительный и изрядно потрепанный блокнот, а из внутреннего кармана зеленой шерстяной куртки толстую перьевую авторучку. Пока двое его помощников снимали отпечатки пальцев и делали фотографии, он приступил к допросу Бена и Джимми. Мори Грин тихо стоял в стороне, время от времени бросая на Джимми озадаченные взгляды. «Зачем они приехали в морг Грина?» На этот вопрос вызвался ответить Джимми и рассказал об энцефалите. «А старый доктор Риордон в курсе?» «Вообще-то нет». Джимми решил, что сначала лучше осмотреть тело самому и уж потом об этом рассказывать. «Доктор Риордон, как бы это лучше выразиться, не всегда умеет хранить секреты. И что с этой болезнью? Диагноз подтвердился?» «Нет, скорее всего, нет». Джимми успел закончить осмотр как раз перед нападением незнакомца в форменной куртке. Он, Джимми, не возьмет на себя смелость однозначно назвать причину смерти, но энцефалит исключается. «Они могут описать нападавшего?» Они ответили в точности так, как сговорились. Бен добавил рабочие ботинки, чтобы не повторять слово в слово показания Джимми. Маккаслин задал еще пару вопросов, и Бен уже начинал думать, что им удастся выйти сухими из воды, как вдруг шериф повернулся к нему и спросил: «А что вы здесь делали, мистер Мирс? Вы же не доктор». Взгляд его проницательных глаз излучал доброжелательность, и Бен уже собирался ответить, но шериф жестом остановил его. Если Маккаслин хотел этим вопросом заставить Бена смутиться, то своей цели он не достиг. Тот был слишком потрясен случившимся, и на фоне последних событий лжесвидетельство оказалось ему сущим пустяком. «Я писатель, а не врач. Пишу романы. Сейчас работаю над книгой, где один важный персонаж является сыном гробовщика». Я просто хотел проникнуться атмосферой похоронного бюро и заглянуть за кулисы. Я попросил Джимми взять меня с собой. Он предупредил, что не станет посвящать меня в причины своего визита, и я не настаивал. Бен потер подбородок, на котором вздулась солидная шишка. Я получил больше, чем рассчитывал. Определить, удовлетворил ли Маккасли на этот ответ, было трудно. «С этим не поспоришь. Вы тот самый, кто написал «Дочь Конвея»?» «Да». «Моя жена читала отрывок в каком-то женском журнале. Кажется, «Космополитен». Смеялась доколик. Я заглянул посмотреть и не нашел ничего смешного в том, что маленькая девочка подсела на наркоту». «Я тоже не нахожу в этом ничего смешного», — заявил Бен, глядя шерифу в глаза. «А новая книга, над которой вы, говорите, трудитесь, она про Салем Слот?» «Да». «Может, стоит дать ее прочесть Могрину», — предложил Маккасвин. «Пусть посмотрит, все ли там правильно про гробовщиков». «Эта глава еще не написана», — пояснил Бен. «Я всегда сначала изучаю материал, а потом уже кладу на бумагу. Так гораздо проще». Маккаслин удивленно покачал головой. «Знаете, ваш рассказ здорово смахивает на роман о докторе Фу Манчу. Литературный персонаж английского писателя Сакса Ронера. Фу Манчу является криминальным гением и воплощением зла. Сюда вламывается некий тип, избивает двух здоровых мужчин и исчезает с телом женщины, умершей неизвестно от чего. «Послушайте, Гомер, — начал Джимми, — не называйте меня Гомером, мне это не нравится. Мне вообще не нравится все, что я услышал. Этот энцефалит заразный?» «Да, заразный», — осторожно подтвердил Джимми. «И вы все равно прихватили с собой писателя, зная, что он может подцепить заразу?» Джимми пожал плечами и напустил на себя рассерженный вид. «Я не ставлю под сомнение ваши профессиональные качества, шериф, и советую не ставить под сомнение мои. Энцефалит представляет собой слабо выраженную инфекцию, медленно развивающуюся в кровотоке. Я знал, что никакой опасности мы не подвергаемся. А вам не лучше ли заняться выяснением, кто выкрал тело миссис Глик, Фу Манчу или еще кто, а не тратить время на пустые разговоры?» Маккаслин глубоко вздохнул, захлопнул блокнот и убрал в задний карман брюк. «Ладно, Джимми, мы, само собой, поспрашиваем, но сомневаюсь, что из этого что-нибудь выйдет. Если, конечно, этот псих снова не проявит себя, при условии, что он существует, в чем я сильно сомневаюсь». Джимми удивленно приподнял брови. «Вы оба врете», — терпеливо разъяснил Маккаслин. «Это знаю я, знают мои помощники, не исключено, знает даже старина Мо. Но мне неизвестно, сильно или нет вы врете, и доказать ложь я не могу, пока вы говорите одно и то же. Я мог бы вас обоих задержать, но по закону вы имеете право на один телефонный звонок». И даже самый неопытный адвокат вас тут же вытащит, поскольку кроме подозрения на мошенничество предъявить вам нечего. К тому же вряд ли ваш адвокат окажется неопытным новичком, верно?» «Верно», — подтвердил Джимми. «Но я бы все равно вас задержал, если бы не чувствовал, что вы врете вовсе не потому, что совершили нечто незаконное». Маккаслин нажал на педаль мусорного бачка, крышка откинулась, и шериф выплюнул табачную жвачку. «Вы уверены, что не хотите ничего рассказать?» — вкрадчиво спросил он, и в его голосе уже не было прежней вальяжности. «Дело серьезное. В Салем Слоте умерли 4 человека, и все 4 трупа исчезли. Я хочу знать, что происходит». «Мы рассказали вам все, что знали», — твердо и уверенно произнес Джимми. «Мы сказали бы больше, если бы могли». Маккаслин пристально посмотрел на него. «Вы оба напуганы до смерти. И вы, писатель, и похожи на ребят в Корее, которых привозили с передовой. Помощники шерифа не сводили с них глаз». Бен и Джимми молчали. Маккаслин снова вздохнул. «Ладно. Убирайтесь отсюда. Завтра придете ко мне в офис, чтобы дать официальные показания. Если не явитесь к 10, я пошлю патрульную машину привести вас силой». «Этого не потребуется», — заверил Бен. Маккаслин смерил его мрачным взглядом. Вам следует писать книжки понятнее. Вроде того парня, что пишет о Трэвисе МакГи, главном герое серии романов Джона Макдональда. От них не оторваться. 12. Бен поднялся, сполоснул в раковине чашку и задержался у окна, устремив взгляд в ночной мрак. Кто в нем скрывался сегодня? Марджери Глик, наконец-то нашедшая сына. Майк Райерсон, Флойд Тибетс, Карл Форман. Он отвернулся и направился к себе наверх. Остаток ночи он проспал с включенной настольной лампой, а крест из шпателя, одолевший миссис Глик, пристроил на столе, чтобы удобно было дотянуться. Перед тем, как погрузиться в сон, он подумал о Сьюзан. Все ли с ней в порядке?